Как только мы собрались на общение, примерно прошло час времени, когда мы обсудили, как будем собираться дальше, где будем проводить собрание. Окружила дом милиция, некоторые зашли из них в дом, стали закрывать собрание наше и арестовали двоих братьев, которым дали по 15 суток. Я только удивлялся, почему не забрали меня. Через некоторое время я получаю телеграмму из Москвы, приглашают меня во Сербию. Ехать думал или не ехать, но помолился, все-таки поехал. Приехал, меня принял Клименко, тогдашний председатель Союза. Так, очень вяло поприветствовался, и потом говорит: я вынужден тебе объяснить, что до сего дня ты был под покровительством Союза нашего. Но так как ты не пошел нашим путем, наши пути разошлись, я тебе объявляю, что мы тебе ограничений никакого не делаем, но органы теперь бы с тобой по-другому разговаривать, по-другому действовать. Никакой защиты ты от нас не будешь иметь. Дам некоторое время для размышления, потом я еще побеседовал с генеральным секретарем, он тоже примерно так предупредил меня. Ну и Клименко снова сказал, что можешь больше к нам не приезжать, никакого отношения ты к нам не имеешь. Ты ушел в совет церквей, хотя мы еще, правда, не обращались с письмом тогда к совету церквей, чтобы приняли нашу церковь. Уехал я, конечно, немножко огорченный, но я не совсем понимал, что это такое. Они сняли с меня вот это свое покровительство. Примерно через недельку меня приглашают с работы, вызвали в отдел кадров, там завели в кабинет. Сидят два человека, представились, один по партийной линии, один по линии КГБ. Ну, кое-что спросили, а потом говорят: ты был в Москве? Я говорю: да, был. Что там тебе сказали? Я говорю: да то, что они мне сказали, это касается меня, это вас не касается. Нет, это нас касается. Ты знаешь, что те люди, которые ходят в регистрированное собрание, которые находятся в Союзе Сербии, они действительно имеют покровительство, защиту. Тебе это снято, ты выведен из состава Сербии, ты отделил церковь верующих, ты ведешь их по пути отделенцев, теперь мы будем с тобой иметь дело. Предупреждаю, что если ты не одумаешься, если ты не поправишь свое положение, не вернешься в регистрированную церковь, мы будем действовать с тобою по всем законам нашим, и за тебя никто не заступится. Ну, хорошо. А когда я был у Клименко, то он меня спросил: куда тебе посылал Карю, по каким городам? Я сказал, что я был по многим городам, почти по всем столицам тогдашнего Советского Союза. Встречался со всеми, кто учился на этих библейских первых курсах. Ну и, как правило, когда я приезжал, Александр Васильевич всегда один на один меня расспрашивал, какое твое мнение, вот, как ты беседовал. Я откровенно рассказывал, ничего я не таил от Карева. Все откровенно рассказывал, такие беседы, какое и мое впечатление. Я побыл очень во многих местах. Даже Иван Иудович обижался, что я слишком много денег трачу. Просил меня писать разные заявления в отношении средств. Я отказался, это не мое дело. Меня просил поехать, я ездил. Но что удивительно, что очень часто меня приглашали или предупреждали многие работники ФСБ, указывая друг на друга, что этот будь осторожен, с этим будь осторожен. И даже Александр Васильевич однажды тоже предупредил по отношению тогдашнего председателя Иванова, ты с ним меньше говори. Вот. Если вы хотите узнать, точнее, Артур Иосифович Мицкевич написал статью в журнал «Вестник». Так вот он описывает, кто из этих курсантов какие заняли должности. Это он пишет правду. Вы можете это прочитать, журнал за 70-е годы. Десятилетие первых библейских курсов. И он называет многие фамилии, которые действительно заняли ведущее положение. Даже как Духонченко, Лавиненко, они стали председателями союзов и так далее. Со всеми этими людьми я был знаком, беседовали. Кто ближе, кто подальше. И почти по всем столицам этим я побывал, в церквах. Карев меня всегда расспрашивал, какое твое мнение. Не знаю, для чего он это делал, докладывал он куда или нет, я думаю, что он этим не занимался. Но я с ним был откровенно, беседовал с ним часто один на один. После прошедшего какого-то времени меня пригласил Яков Кузьмич Духонченко в Киев, повидаться с председателем Всемирного союза баптистов, побеседовать. В то время он уже стал председателем Союза Украины. У нас с ним пути разошлись, но все-таки по его просьбе я приехал, думаю, посмотреть, что ж ты за председатель, то есть за президент Всемирного союза баптистов. Приехал я. Побыл на собрании, послушал его выступление, потом пригласил Якова Кузьмича к себе домой пообедать. Я, правда, обедать отказался, но немного погодя я пришел все-таки в дом, и Яков Кузьмич меня знакомит. Примерно было там, не помню, 5 или 6 человек. Он знакомит, президент, так мы кивнули друг другу головой, жена его. Ну, что меня крайне удивило, это он знакомит, это полковник КГБ и журналист или корреспондент от радио и телевидения. Тот узнал за это, он говорит, что это вот брат из сторонников Совета Церквей. Журналист этот быстро подошел ко мне, говорит, пожалуйста, прошу, сядьте вместе, я вас фотографирую, это очень интересно. Представитель Всемирного Союза Баптистов, представитель Совета Церквей и всех бы. Я попросил отказаться от этой затеи, что я не сяду, меня никто не уполномачивал, чтобы вы так меня называли. Я просто свою инициативу проявил. Да, не да еще был. Вот. Ну, так мы беседовали, я, конечно, крайне удивлен был. Он меня отозвал в сторону, Яков Кузьмич, и говорит, ну, ты пойми, что мы не можем без этих работников быть. Союз есть союз, и мы ничего не видим в этом плохого. Чтобы они контролировали нас, мы ничего от них не скрываем. Так что ты ничего за меня не подумай плохого. Ну, я им просто сказал, ты знаешь, что я тебе по дружбе скажу, что ты просто стал гетман Украины, а не старший пресвитер над этими всеми областями. Ну, так посмеялся он, потом предложил мне 2-3 области, которым, если ты пожелаешь, можешь стать старшим пресвитером на Украине. Ну, я отказался. Побеседовали мы с ним. Я говорю, почему так получилось, что мы столько беседовали, столько укоряли других? Ведь это чисто религиозно-политический центр СРБ. Божественно там ничего нету. Если были беседы, то беседы были у нас. Духовных бесед никогда не было. Хотя меня однажды попросили провести утреннюю беседу, утренний час. И когда я прочитал Слово Божие, начал объяснять, конечно, меня опять же немножко укорили, что у моей беседы всегда есть за что уцепиться органам власти. Это действительно союз, религиозно-политический центр, где очень и очень все боятся друг друга. Не знаю, может быть, какое-то положение сейчас изменилось, но думаю, что ничего не изменилось, потому что как оно было, так оно и есть. Отбери сейчас регистрацию, бумагу, в любой церкви зарегистрированной, все разбегутся, потому что Богу доверия нет, Библии доверия нет, а только этой бумаге. Так, вдруг, вот в этой беседе уже, когда меня вызвали для беседы, работники этой, говорят, ты должен дать нам отчет, в каких городах ты был, о чем ты беседовал и кто тебе посылал. Это уже в Белгороде, в кабинете. Я так немножко возмутился, говорю, что это не ваше дело. Это вопрос лично мой, кто меня посылал, что я там беседовал. Отчет, кому нужно, я давал. Они опять пригрозили. Ты скорости поймешь, что значит иметь отношение с нами. Скорости действительно... Началось сильное гонение на меня и семью. Меня перевели на другую работу, низкооплачиваемую. Несколько раз оштрафовали. Если я получал 70-80 рублей, то стал получать 30-40 рублей, потому что штрафы, как правило, были 50 рублей. Дома трудности большие появились. В школе детям очень рассчитывали лекции такие ядовитые. Не раз на детей нападали. А когда вышла статья о том, как Ваня Моисеев умер, и братья поставили вопрос, что они его убили, замучили, то в школе провели такую лекцию, что все школьники кричат, сбросите их с 4-го этажа моих детей. Дети прибежали домой. Папа, что будем делать, нас вот так и так. Я говорю, хорошо, помолились, пока в школу вы не пойдете. Через 2 дня мы, другого пути у нас не было, собрались вся семья, мы пошли прямо в орган КГБ центральный. Белорусской области. Они, конечно, этого не ожидали. Мы пришли и говорим, если вы не прекратите такое насилие и угрозы, а эти угрозы могут прийти в исполнение, дети наши в школу не пойдут. Два человека с нами беседовали долго, там увещевали, упрашивали, этого следимо статьей с этой, вот Винс там написал такую неправду, что Ваню замучили и прочее, прочее. Примерно через недельку сидим мы дома, заходят вдруг две учительницы и быстро пошли по комнатам в квартире, ничего нам не говоря. Прошли, посмотрели комнаты, сели и сидят на диване. Я говорю, а что, в чем дело, что такое? Ничего не. Улыбнулись, ничего не говорят. Хорошо, разрешите тогда нам спеть вам, сыграть. А ребята в это время мои уже на инструментах играли, пели. Я думал, они постесняются. Нет, слава Богу, мы взяли инструменты. И все мы немножко начали играть один, одну песню, другую духовную песню. Смотрим, одна из них заплакала. И говорит, что мы теперь по-честному вам хотим сказать. У нас была лекция, и сказали, что вы сильно мучили детей. У вас ничего нет. Дети спят на полу, а мы прошли, чтобы вы не успели что-то предпринять меры, мы прошли, посмотрели, что все это неправда. У вас очень хорошо, чисто, порядочек в комнатах. И поэтому просим прощения, когда мы третью песню еще спели, про Стефана, как его замучили. Одна из них говорит, за 20 лет учебы я первый раз встречаю такую семью. Простите нас, больше такого не будет, пускай дети в школу ходят. Ну, слава Богу, мы действительно пошли дети в школу. Больше таких в школе грубости не было. Ну, а мне, конечно, так пообещали, что жизни мы тебе не дадим, и детям твоим. О чем ты будешь помнить всю жизнь, пока ты не подумаешь, не одумаешься, пока ты не зарегистрируешь церковь. Дали мне условия такие, чтобы я в течение месяца решил вопрос о регистрации церкви. В это время мы написали обращение в Совет Церквей, чтобы приняли нас в Братство Совета Церквей, нашу церковь. Примерно 120 человек. Мы стали собираться по разным местам. Редко, когда было время, чтобы нас не разгоняли. И однажды посадили меня на 15 суток. Перед этим 15 сутком собрали товарищеский суд. Тот суд, правда, был не очень большой, присутствовало человек 100. Вынесли такую резолюцию, дали тоже время зарегистрироваться. Иначе будем ходатайствовать, судить уголовным судом. Слава Богу, в это время я уже имел возможность встречаться с братьями в Харькове, был на общениях в Москве, на общениях с братьями, приезжал в церкви, рассказывал, какие где гонения, какие где переживания, трудности, и Господь помиловал. Почти никто не ушел, почти никто не возвратился. Все шли, слава Богу, хорошо, твердо. Избрали мы еще два диакона братьев, хорошие братья, которые один уже умер, другой еще жив, брат. До сегодня, слава Богу, идем вместе. Стали к нам приезжать иногда братья, занимы церкви, других церквей, рассказывали, объясняли, утверждались мы все больше, что путь Господень только таков, другого пути нет. Встретился старший пресвитер, пресвитер местной церкви, тоже убеждали, уговаривали, только регистрировался, иначе они замучат, иначе не дадут покоя и так далее. Отсидел 15 суток я, по милости Божией, вернулся, друзья встретили. Собирались по лесам летом, зимой по разным квартирам и домам. Были разные над братьями другими суды, трудности без конца их не перечесть. Особенно трудно было то, что меня часто штрафовали, трудно было семью кормить, но с Божьей помощью все мы преодолевали. Был однажды даже такой случай, когда я трудился по области много. Братья в основном почему-то боялись в области. Церквей было примерно больше 20 точек. Мне часто приходилось уезжать. И вот однажды поехал я. У меня было всего 3 рубля. Я поехал. Провели собрание. Ну, думаю, может быть, Бог даст кто-нибудь, даст хоть троян. Как-то в то время не особенно была организована эта помощь. Но случилось так, что никто не дали, собрание хорошо провели, все довольны. Пошел я на автостанцию, а копейки денег нет. И стою и думаю, Господи, что же делать? Мне ж утром на работу. Стою так, молюсь Богу, Господи, какой путь ты дашь мне выхода? Просить неудобно. И вдруг стою я под навесом автостанции, пошел дождик. Дождик пошел приличный, и мимо меня побежал ручеек. Смотри, по ручейку бежит 3 рубля. Поднял этих 3 рубля, очень обрадовался, что Господь послал их. Мне было надо всего 2,60, а тут 3 рубля. Обрадовался, поблагодарил Бога, немножко подсушил эту трояку. Купил еще себе несколько пирожков, съел билет. И так довольный, радостный я приехал домой. Благодарил Бога, что Бог так чудно услышал и помог. Милости Божьей их все не расскажешь, все не опишешь, как точно и гонения, страдания, которые Бог допускал для нас. Для укрепления, для вразумления. Сыновей пришло время забирать в армию. Очень большие были трудности. Столько досталось жены, чтобы как-то их хорошо проводить. И вместе, они у нас близнецы. А власти всячески старались разъединить их. Пришлось ехать в Москву. Снимали с поезда. Возвращали домой жену, чтобы не допустить туда, но все-таки Бог помиловал. Побыла она там, ей там сказали, что мы позволим, и вместе заберут, правда? А в это время одного из сыновей посадили на 15 суток. И вот они говорят, вернее не говорят, конечно, а кричат, шумят, угрожают. Посадим, пусть один идет. Но, слава Богу, мы твердо настояли, пока не отпустите с 15 суток, чтобы только вместе пошли. На 5 дней отпустили его раньше, и вместе пошли они в армию. В армии, конечно, были свои трудности, свои переживания. Они отказались от присяги. Великие угрозы были. Но однажды случилось такое, что они сами были удивлены. Когда на них полковник сильно много кричал, шумел, что я вас то и другое сделаю. а потом всех распустил, а их оставил. Подходит к ним, пожимает им руки и говорит: молодцы, так дальше держать. Вы очень хорошо поступили, что твердо отказались. Что это был за человек, мы до сего дня не знаем, но ребята очень ободрились, и слава Богу, и остались твердо до сего дня, слава Богу за это. Бог дал милость такую, благословение такое, что сыновья не пали ни один духом. Во время гонения они очень много поддерживали, твердо были, поддерживали меня, всегда ходили на собрания, совершали служения, организовали музыкальный кружок. И хотя небо негде было ни собираться, ничего, но Бог миловал, ездили на большие общения всегда, особенно в Харьков, Курск. Появилась молодежь, слава Богу, церковь возрастала. Не уменьшало, а возрастало, слава Богу. При всех трудностях и переживаниях мы видели, что мы на правильном пути, что путь братства, совета церкви – это путь Господень. Другого пути нет. Посадили меня перед этим опять товарищеский суд. Состоялся крик, шум, угрозы. Конечно, приходилось не раз обращаться к Богу со слезами, церковь молилась, не раз арестовывали, но перед тем, как всегда, сажать на 15 суток, были товарищеские суды, если и можно так их назвать. Но это была великая проповедь Евангелия. Весь завод, примерно 15 тысяч человек, все они знали за меня, как верующие гонят. Правда, только почему-то верующие, никто не приходил на эти товарищеские суды, чтобы как-то помочь, поддержать. Все немножко боялись. И вот однажды сажают меня, приходят, привезли меня в отдел милиции, в другой город. Приходит второй секретарь обкома и генерал милиции. Посмотрели на меня и говорят: посадите в эту камеру. Даже начальство того учреждения так кивает что-то, что нельзя туда. А этот секретарь второй говорит: посадить, я беру под свою ответственность. Начальник говорит: а вдруг плохо будет, я беру под свою ответственность. Я не знаю, о чем идет речь, что это за камера. Они въехали, открывают камеру и кричат: выходите. Оказывается, это камера для прокаженных там. Выходят 4 женщины. На них, конечно, страшно смотреть, на их руки, на их лицо. В общем, это уже были не люди. Очень были в страшном положении. Все кругом раны. Кругом рук, на руках пальцы как-то висят уже отмершие. Но они еще живые. Вышли, кричат: давайте нам ее сюда, мы ее сделаем по-своему. Начальник объявляет, что мы так тебе сделаем, что твои баптисты откажутся от тебя. Вот такое дано нам разрешение с тобой так поступать. Вывели эти женщины на меня и заходи. Конечно, этого не передашь, не перескажешь. Очень были трудно эти слова слышать, что действительно, если Бог допустит со мной так случится, и эта проказа, эта болезнь перейдет на меня, конечно, я больше с верующими не встречусь. Но сопротивляться я не стал. Внутренне помолился Богу, зашел в эту камеру, в ней окон не было, ничего не было. Упал на колени и горько заплакал. Двери закрылись. Начальник потом еще сказал, если одумаешься и дашь согласие на регистрацию, стучи, сразу открою. Сколько я стоял на коленях, я не знаю. Сколько суток там я провел, тоже не могу точно сказать. Но я почти не поднимался. Но после мне сказали, что я примерно пробыл 4 суток там. Это было невыносимое такое страдание. Когда мне на глаза приходили на память вот эти женщины, которых я видел, которые здесь сидели много-много месяцев. Все это было заражено, все это было трудно переживать, переносить. А потом еще принес мне один милиционер записку. Пришли верующие посетить меня, а их тоже арестовали. И сказали, если вы не напишете записку, что вы больше не придете сюда, отпустим. Нет, значит, будете сидеть вместе с ней. Они, конечно, не знали, где я сижу. И вот одна из них пишет, я больше не приду, прошу отпустить меня. Конечно, было очень трудно это читать. Вот, мол, отказывается к тебе верующие. Единственный выход для тебя – это подать заявление на регистрацию, пока к тебе еще есть вот такая милость. Так прошло время, это время переживаний, великих скорбей, молитв к Богу. И вдруг, я не знаю, сколько это прошло время, вдруг слышу, кричит один милиционер. Азаров, ты свободен. Бог освободил тебя. Поднялся я с колен, слушаю, что ж такое? Открывается дверь, стоит начальник, стоят несколько человек милиции, 2 врача стоят. Выходи. Я, конечно, эти дни не ел, с трудом вышел я, так как много стоял, молился в коленях. Вышел. Они так близко ко мне, никто не прикасается, все подальше отходят. Врач предупреждает, пока никто не прикасается к ним. Я думаю, в чем же дело, почему меня освободили, вывели с этой камеры. Один из милиции говорит, ты знаешь, что мы не верили, теперь поверили, что Бог есть. Ну, другой там говорит, не спеши, так говорит, какой-то Бог, это случай. Оказывается, в это время этот человек, который взял ответственность за мое дальнейшее состояние, чтобы я сидел все эти сутки, 2-й секретарь, во время пожара в доме сгорел. Сгорел и нашли его пулеметом. Но раз он сгорел, значит, генерал 2-й дал указание вывести меня. Так как теперь мне перед кем отчитываться. Мне это рассказали. Приказали зайти в кабинет, одежду снять в одном месте. По пояс разделся. И что удивительно, что все они боятся, все боятся дотронуться до меня. И даже врачи, вот приборы-то ко мне прикладывают разные. Потом на рентген повели, внутри проверили, там снаружи проверили кругом. Нет ли никаких пятен, как они говорили. Вдруг перешла эта проказа, эта болезнь на меня. Перевели меня в другую камеру. Вот. Ну и еще я примерно 10 суток сидел. Ну, как они сказали, мол, тебе можно было отпустить, но ты под наблюдением будешь врачей. Правда, каждый день меня выводили, и врачи все время проверяли, раздевали меня и проверяли, брали там разные анализы, есть ли какие последствия от этих вот, где я лежал и сидел в этой камере. Правда, я на нарах не лег ни разу, а все время на полу больше проводил постель и молитвы, просил Бога о защите и милости. После 15 этих суток меня привезли и снова проверили уже раз в городской больнице. Не знаю, что они там писали, этого я не знаю, но разрешили идти мне на работу. Слава Богу, все кончилось хорошо. До сего дня Бог помиловал меня от всех этих болезней. Но в церкви, конечно, гонение на церковь не прекратилось, а наоборот, все больше усиливалось и усиливалось и усиливалось. Бесконечные вызовы, допросы. И все один вопрос. Один вопрос. Только подать заявление. Подать заявление на регистрацию. Было разных много предложений, конечно, трудностей. Были и те, которые боялись. Были, слава Богу, те, которые твердо стояли за истину. Нам очень много вредили чистые, так называемые, баптисты, которых, конечно, власти обходили, так как они никогда не писали заявления о страдающих братьев. Журналы старались не распространять, хотя и были на наших братских общинах. Слава Богу, Господь помиловал, труд совершался в области. Мы даже организовали небольшие курсы для проповедников. Общения проходили, конечно, тайные, молодежи там и другие, но особые были общения, это на майские праздники, на другие, когда Господь посылал милость свою, защиту свою. Слава Богу! За все эти годы, примерно я посчитал, 350 раз я был на беседах с этими различными людьми, с уполномоченным, с полком, особенно, конечно, работники КГБ. Однажды, когда я пришел в больницу, было очень трудно, положили меня в больницу. Так отлежал, наверное, недельки две, вдруг приходит работник КГБ, приносит мне подарочек, яблок несколько штук, и предлагает: мы решили помочь тебе и твоим детям, в общем, дать тебе путевку на курорт. Но одно условие: напиши нам, что ты согласен на регистрацию. Мне, правда, не особо хорошо было, но все-таки уже выписывает меня на второй день, врач сказала. И вдруг пришло такое предложение. Тут врач пришла, тоже советует, мол, хорошее место, езди, побудь месяц, там ты оправишься, все будет хорошо. Я говорю: нет, я никогда не был и не желаю, потому что будем вопросы решать с церковью. Пожалуйста, выпишите меня, а от курорта я отказываюсь. Какой он совет дал, я не знаю. Вдруг приходит одна из медсестер и тайком мне шепчет: отказывайся от укола и просись срочно домой, иначе будет хуже. Ну и показала так, что молчи, никому не говори. Через некоторое время приходят две, врач, медсестра, говорит, врач, что перед твоим выходом нам необходимо еще сделать тебе парочку уколов. Это лучше будет тебе. Я говорю, нет, пожалуйста, не надо. Вы выпишите меня. Нет, нет, мы тебе не выпишем, пока не сделаем уколы. Ну и так, раз, и два, и три, приставало, тут начали больные, мол, да ты что, врача не слушаюсь. Ну, в конце концов, я так помолился Богу, ну, что ж делать, значит, делается. Сделали мне какой-то укол, вену ввели, что ввели, я не знаю. Через некоторое время мне стало плохо. Просто наступает смерть. Эта медсестра опять прибегает, шепчет мне, срочно проси, чтобы вызвали жену. Ну, слава Богу, я не знаю до сего дня этой медсестры. Она сама организовала, как уже жене сообщили, срочно иди, умирает муж. Прибежала жена, прям без всякого спроса она прибегла палату. Я уже, конечно, не помнил себя. Конечно, врачи тут попришли, больные обступили, все начали, что такое за укол сделали, почему это идет к лучшему, к смертельному делу. Перевели меня в другую палату, вернее, перевезли. Ну, жена, конечно, плачет, что вы наделали. Ей медсестра это тоже сообщила, что приходил работник КГБ и приказал сделать этот укол, чтобы он не вышел от силы. По милости Божьей мне сделали еще что-то там, какие-то два укола. Мне немножко получилось, жена забрала меня домой. И тайком она отправила меня в другой город. Там ее сестра врач была. Там, конечно, они определили, назвали это лекарство, которое, если бы не противодействие и вовремя не остановились, примерно, как они сказали, через неделю я должен был уже умереть. Но Господь помиловал, я там целый месяц пролежал в больнице этой, никто из города не знал, хотя КГБисты приходили даже на дом, где он есть, что с ним, так сказать, вроде как сострадал. Ну, слава Богу, прошло все это, приехал я домой. И через некоторое время пришел на работу. Больничный тот, который мне дали в том городе, никто не признавал. И оплачивать не стали. И не признали, что ты уехал без ведома врачей и так далее. Ну, слава Богу, с работы меня не выгнали. Я пошел сдавать на побольше, чтобы был разряд. Написал заявление. Так как все ребята опоздали, пошел я. Сходил раз, сходил два, сходил три. И вопросов не задают, и разряд не дают. И только удивительно, спустя много лет один человек работал, инженер по технике безопасности. Он был сестры нашей, верующий сын. И был сотрудник КГБ. И он спустя много лет признался. Просил меня прощения. Прости, но нам было тогда дано такое указание не только тебе добавить выше разряд, а стараться как можно снять еще ниже. Так прошла моя работа почти 20 лет по низкому такому разряду, потому что всегда получал мало. Больше того, очень много раз штрафовали. Все это было большие трудности для семьи, да и для церкви. Переживания, переживания, скорби. Но слава Богу, что всегда мы молились Богу, не унывали. При всех наших трудностях, переживаниях, дети наши всегда поддерживали нас, сами уже из них стали и проповедовать стали, играть. Как правило, по ночам мы совершали крещение, хотя и здесь были трудности, приглашали на братьев моих сыновей с музыкой. Кагебисты старались внедрить к нам своих предателей. Но удивительно, что Господь никогда не оставлял без своей защиты. И поистине Он творил чудеса во всех этих гонениях, в которых мы прожили почти 30 лет. Однажды меня пригласил прокурор Башко, дал мне 10 дней сроку. Если не подашь заявление на регистрацию, больше чикаться с тобой не будем. Хватит голову нам морочить. 10 дней сроку, через 10 дней явишься, и будем решать вопрос об уголовной ответственности. Ушел я, пришел, рассказал церкви. Как правило, всегда церковь молилась Богу, нигде не входя никакой компромисс с миром. Прошло на 10-й день, я прихожу по повестке и спрашиваю, где такой-то находится. Вот у меня повестка, он через 10 дней сказал прийти. Люди пересматривают, глядываются, а вы, говорит, не знаете, нет. А вот такое вот число, это прошло примерно 3 или 4 дня назад, зашли в кабинет, а он лежит мертвый в кабинете. Так что его уже нет, его уже схоронили. Удивительное чудо Божие. Пришел я, рассказал церкви, все склонились, поблагодарили Бога, что Бог так чудно посылает защиту свою, помощь свою. Так прошло, наверное, 2 месяца, более-менее тихо. После этого заговорили в городе, что что-то с баптистами, надо быть осторожными. Потом прошло примерно 3 месяца, вдруг приезжает с собаками во главе с майором милиции Стаценко. И, конечно, собаки уж сильно-сильно с яростью бросались, но, правда, они их держали. Собрание все разошлось, меня окружили собаки несколько с милицией. Ну, буквально чуть-чуть не хватает меня. Это действительно страшновато, но Бог помиловал. Людей много окружили, стояли, смотрели, чем это кончится. Это было в селе. А собаки эти рычат, бросаются на задних лапах, готовы вот-вот растерзать. Ну, после долгой этой травли, крика, что больше не собирались, в следующий раз мы не будем держать собак. Написал он мне тоже повестку, завтра явись, последний день, хватит. Вечером мы собрались опять на собрание. Прошло тихо собрание, но все понимали, что меня должны забрать и, наверное, больше не отпустят. Все молились Богу. Утром я пришел, кабинет открыт. Сидит этот майор за столом и смотрит на меня. И вдруг говорит, скажи по-честному, что вы эту ночь делали? Я же эту ночь, конечно, вся церковь прилежно молилась Богу. Вышел немножко, походил опять, смотрит на меня. Нет, скажи точно, что вы делали эту ночь? Я еще раз говорю вам, всю ночь церковь не спала, молились Богу. Он говорит, я не верю ни в Бога, ни в дьявола. Но то, что со мной сегодня случилось ночью, и удивительно подходит ко мне, ложит руки мне на плечи и говорит: прости меня, прости меня. То, что со мной сегодня ночью случилось, я даю слово, больше ноги моей никогда не будет у вас. Я не знаю, что вы делали, какому вы Богу молились, но еще раз говорю, ты мне стал как брат родной. И третий раз говорит: прости меня, что я сколько зла вчера вам сделал, особенно тебе. Удивительное дело. Я только стоял и думал, смотрю, думаю, так немножко лишь прослезился. Думаю, что сделала с этим зверем? Как его Бог усмирил? Я тоже не знаю, как его Бог усмирял, он не сказал, что с ним делалось. Но проводил меня и сказал, и в заключение скажу, я вообще ухожу из милиции. Действительно, мы узнали, что он ушел из милиции. Над ним, конечно, посмеивались. Он рассказал своим сотрудникам, что как я издевался над верующими по заданию КГБ там, и то, что с ним ночью, что там Бог сделал, какие ему применил меры, мы не знаем. Но больше мы его действительно не видели. Ну и начали даже понемножку на работе, об этом узнали, начальник мне подходит. Что там случилось? К вам даже милиция боится ехать. Я ничего не случилось. Мы как верующие были, так и остаемся. Собираемся. Но всюду, всюду один вопрос. Только регистрация, регистрация, регистрация. Вот какое имеет значение для атеистов. Вот эта регистрация, она объединяет, конечно, с миром верующих, особенно пресвитеров. Старший пресвитер, который поставили на мое место, Киселюк такой, был в Западной Украине, проработал несколько лет, и когда его освободили, он вдруг приходит ко мне и со слезами говорит: я пришел исповедаться, я зло делал для вас, меня прислали сюда, с Москвы, и прислали сюда, здесь мы сидели, беседовали с работником КГБ, с уполномоченным. И мне дали указание любыми путями, чтобы я написал на тебя донос, что ты против советской власти борешься. И он все это выполнял, все это делал. И теперь мне было неудобно слушать его, как он стоял, плакал: прости меня. Я был предателем, меня сделали таким. Да, я получал неплохие деньги. А теперь, когда я не угодил им, и меня выгнали. И он уехал домой. Так он рассказал, что он поистине, он и другие пресвитера, старшие пресвитера, все эти сотрудники КГБ, вольно и невольно, которые кончали курсы со мною, мне позвонил не так давно один из тех учеников, с которыми мы учились, позвонил из Америки. Каким-то путем он прослушал мою кассету, и он звонит. Прослушал твою кассету, я понял, каков бы находились положение. Почему мы не пошли таким путем, а 99 человек подписались на сотрудники. И он признается это, рассказывает мне по телефону. Меня мучила совесть, когда я был на родине, жил, когда я работал пресвитером ответственным, церковь большая. Я уехал в Америку, думаю, что здесь я укроюсь. Нет, и здесь мне покоя нет. Встречаюсь здесь с другими пресвитерами старшими, которые тоже уехали в Америку, скрылись. А действительно, их много туда скрылось. Много. И вот мы прослушали и с глубоким сожалением думаем, почему мы пошли на такое, ну, как он сказал, на подлость такую. Да, мы научились говорить хорошо, мы научились неплохо книги писать, но всюду мы связаны с неправдой. И вот он говорит, что мне теперь делать, что ты мне посоветуешь? Я ему сказал, некоторые фамилии, все, которые учились когда-то вместе, мы что, они там теперь в Америке, садитесь, открыто покайтесь, перед всем миром покайтесь. Не знаю, как они дальше поступят, это на их совести, но все это Бог показывает, что мы можем хорошо говорить, как сейчас вот богослову много стало. Присваиваются разные имена, и бакалавры, и магистры, и богословы. Но удивительно, почему путь Господень? Не хотят путем Господним идти. Путь Господень в поношении, как это написано в Деянии апостолов, что восставали не против Бога, а против пути Господня. И это до сего дня, и на больше и больше уходит. Религиозный весь мир сел на этого зверя багряного и идет. Неплохо и проповедует, неплохо поют, но дух Антихриста. Поэтому, дорогие дети Божии, надо обязательно выходить из этой страшной регистрации. Это полное общение с миром, это один дух. И дай Бог силы всем верующим освободиться от этого, чтобы достигнуть Царства Небесного, пойти путем Господним. И когда меня однажды тоже забирали после того, как совершили крещение. Ночью они нас искали, но Господь помиловал. Собрание прошло хорошо. В конце собрания окружили нас, вывели меня и некоторых других братьев. Посадили небольшой автобус, чтобы везти в милицию. То здесь тоже совершилось чудо такое Божие. Я этого не ожидал и никогда не думал, что так верующие, самоотверженные. Сели мы, несколько милиции сели, начальник дает команду, езжай, шофер. А тот говорит, я не могу, в чем дело? А ты вылез, посмотри. Мы не знаем, что ж такое. Он вышел, стоит около автобуса. А оказывается, под колесами легли наши сестры, под колеса автобуса. Легли под колеса. Действительно, этот кричит снаружи, езжай! Я отвечаю, езжай, раздавим их. Верующие все окружили тоже автобус, попришли много неверующих, смотрят. А две сестры лежат. Шофер вылез с машины, говорит, на, садись, езжай. Я не поеду. Тогда они зашли, вывели меня и говорят, попроси, чтобы они вышли. Мы ничего плохого не будем делать, даем слово пред всеми. Вышел я так, действительно, потекли слезы. Господи, как народ Божий жертвует себя ради братьев, служителей. Слава Богу, помолились мы все, сестры поднялись, спели. Люди все, конечно, неверующие, зашумели на милиции, что вы делаете. Но все-таки попросили сесть в автобус и унесли меня в милицию. Этот случай собрался весь обком. Первый секретарь, все узнали, необыкновенное дело. Что такое? Это редчайшее явление во время войны было только так. И вдруг люди ложатся под колеса, чтобы защитить своего пресвитера. Кругом коммунисты разгласили это по своим собраниям. Так Бог сильно-сильно действовал. И народ Божий мужался, укреплялся. Господь миловал, давал поддержку. И слава Богу, церковь за все эти годы редчайшее было явление, чтобы кто ушел, ободовал силы, особенно молодым братьям и сестрам. И как всякий раз, когда старались арестовывать или забирали, всегда все верующие шли в милицию, пели по улицам, прославляли Бога. И когда браки были, особенно у моего старшего сына, когда брак был, окружили кругом, отключили свет, все. Братья съехались, сестры съехались. Ну и так мы решили, раз здесь не дают, значит, идем на площадь, и там проводим собрание, там будет бракосочетание. Конечно, КГБ, все милиции заволновались, дали указание свет подключить. Ладно, проводите. В следующий раз мы после с вами будем разбираться. Так Господь миловал братья и сестры. Наоборот, приходили к нам зарегистрированы на собрания, оставались у нас, видя и слыша великие чудеса Божии, которые Он совершал для защиты народа Божьего. Трудно все пересказать и все вспомнить, что Бог делал. Это были годы великой победы, победы Божьей. Однажды мы поехали с братьями, в Москве было совещание, оно проводилось всегда тайно. Приехали туда, братья поняли, что место, где мы должны собраться, отцеплено милицией. Походили иногда часика-два, все-таки в одном месте мы собрались, провели общение, прошло нормально. Брат из Тулы, уже пожилой брат, говорит: братья, если бы кто посетил нас, у нас бы праздник жат. Все побаиваются к нам ехать, потому что кругом мы всегда, конечно, окружен наш дом. Но все-таки, если можно, кто-нибудь приедьте, пожалуйста, к нам, побудьте у нас, чтобы ободрилась цель. Едем мы назад уже после общения, побеседовали с братьями. Ну, так, один и второй брат находят, конечно, свои причины, это действительно они были. Но потом, если можно, попросили, побудь ты там, я поехал. Пришел на собрание. Собрание, конечно, в Туле было большое по тому времени. Но в основном, конечно, пожилые люди. Братья-служители тоже уже старенькие были. И ставить-то было некому. Но так как шли разные толки, в это время Геннадию Константиновичу там купили домик, что вот он живет сильно хорошо. Такие тоже ходили разговоры. Я думаю, дай Бог силу мне побыть и самому посмотреть, так ли это. Провели собрание, хорошее очень общение прошло, праздник жатвы, обед. И вот расходиться, вдруг брат заходит, говорит: братья и сестры, дом окружен, всех будет проверять, каждого человека будет проверять, кто здесь находится. Ну, естественно, все поняли, что окружили того, чтобы меня арестовать. Ну, долго советовались, как, что. Потом все-таки братья нашли мне одежду такую, захудалую, одели шапочку. Ну, и так Бог помиловал. Прошел я мимо их, не задержали. А потом, когда на автобус уезжать, я говорю брату: брат, не надо меня сопровождать, я один уеду. Ну, брат все-таки не согласился: нет, я посажу тебя на поезд, буду спокоен. Ну, видимо, по нем они определили меня, и в автобусе, людей много было, мы сели, вдруг останавливает автобус, заходит несколько милиции, подходит ко мне, руки завернули, арестован. Ну, народ, конечно, сразу в сторону, вышли мы, и вместе с ним меня забрали, арестовали. Привезли в милицию. Посидел немножко, майор говорит, с тобой будет говорить полковник КГБ. Заводит кабинет, правда, сидит полковник. Он тоже представился, кто я, что я. Ну и меня расспрашивает, откуда я, как попал сюда. Вот. Я сказал, что я верующий человек, проповедник Евангелия. Сам из Белгорода. Заехал побыть на общение, на празднике жатвы. Ага, ну он выслушал. Но это, конечно, неплохо. Но я тебе хочу сказать, и думаю, что мы всем говорим, которых арестовываем, что мы в Туле никого арестовывать не собираемся. Разгонять мы не собираемся. Я делаю эксперимент здесь. И об этом я доложил даже в ЦК. Что через 20 лет примерно Тульская церковь вымрет, и здесь не будет ничего. Ни одного не арестуем, но и церкви не будет. Ты видел, кто там есть церковь? Я так прикинул, да, действительно, через 20 лет там, наверное, никого не останется, все пожилые. Молодежи там не будет. Все, кто приезжает сюда, мы никого не выпускаем. Обязательно арестовываем. Скажу тебе откровенно, мы не скрываем, что 3 человека у нас работают в этой церкви. Они члены церкви. И как только кто посторонний появляется, немедленно сообщают нам. За это они получают соответственное вознаграждение. Ну, наверное, можно было поверить, так как братья рассказывают, что действительно нельзя там было, чтобы и побыть, и уехать так. Предупредил он меня, наверное, больше часа он читал мне там разные морали, лекции, кто такой Совет Церкви, кто такой Крючков и прочее. Вот он переехал сюда, естественно, мы... Жизни им здесь не дадим, рано или поздно они должны уехать отсюда, с нашего города. Вот. Ну так, не знаю, чем бы это еще кончилось, сколько бы это шла беседа, наверное, часа полтора он мне рассказывал все это. Предупредил, что так это тебе не обойдется, это тебе дорого достанется, что ты приехал в эту церковь. Потом вдруг заходит быстро майор милиции и говорит, товарищ полковник, Крючкова организовала там группу, идут все к нам в милицию, человек 50, что-то вы предпримите, или отпустите его, или давайте заслон поставим. Идет по улице, поют, идут все сюда. Я так тоже удивился, думаю, вот это молодцы, смело. Правда, он хорошо, собирай, выводи, иди. Но запомни, что тебе это так просто не обойдется. Вышел я на улицу, правда, смотрю, так еще 50 метров, не дошли друзья. Идут, поют, взяли за руки друг друга. Ну и, конечно, во главе с сестрою. Они пригласили меня домой. Пришли мы в дом. Брата Геннадия Константиновича, его, конечно, тогда не было. Собрались, поставили чайку, попили чай, я им все рассказал. Вот. Все то, что какая беседа со мной была, о чем говорили. Ну и, а сам, конечно, посмотрел, как живут друзья. Что у них есть. То, что, конечно, клевету распускали, что у них там всего много, все тащит туда и так далее. Все это, конечно, казалось неправдой. Друзьям даже, как я спросил, сестра со слезами говорила, что не всегда есть, что на стол подать. По милости Божией я уехал домой. Утром пошел на работу и вижу, только прошел проходную, людей идут толпы, висит огромное объявление. Баптист Азаров был в городе Туле, проводил антисоветскую работу, встречался с антисоветскими людьми, работник нашего завода. Мы должны предпринять все меры, чтобы оградить нашу страну от таких людей и так далее. Ну и объявление. Назначается на такой день товарищеский суд. Все приходите на этот суд. Ну, кто знал меня, кто не знал, все останавливались, считали. Все удивлялись, все хотели увидеть, что это за человек, который работает на заводе, занимается такой антисоветской. Примерно дня через три назначался этот суд. Ну, я так полагал, что, как уже три суда было до этого, тогда людей мало было, но это был суд уже необыкновенный, хотя назывался товарищеским судом. Собралось множество людей. Я не знаю даже, откуда они взяли, но были вывешены все портреты братства Совета Церквей. Повешены так. Меня попросили, если я не откажусь от вот этих, ну, с антисоветчиков, братство нашего Совета Церквей, которые многие сидели в тюрьмах, тогда становись рядом. А если я за них и с ними, становись посредине между Крючковым и Винсом. Так они распределили, они в центре, а тут другие братья идут. Всех портреты большие, увеличенные, подписаны, такой-то антисоветчик, такой, там, и не просят, там, некоторые такие ядовитые характеристики. Я так помолился, я говорю, так это ж мои братья, как же я не стану? Конечно, я стану среди братьев. Стал я среди братьев, тут гул, шум, крик, необыкновенно, людей великое множество, как написано. Выступает один атеист, выступает второй, выступает замдиректора, начальник цеха, ну и в заключение работник КГБ. И каждый раз такие слова ядовитые, такие действия, что люди готовы растерзать. Некоторые те, которые даже со мной много лет работали, и тогда настолько разъяренные были, как это так, между нами такой человек работает, уничтожить, убить, расстрелять, и его, и детей его, и... Ну, в общем, ужасное состояние. Кажется, вся земля дрожала. Господь дал милость, как-то я особо не дрожал. Я в основном почему-то стоял и смотрел на братьев. Мне кажется, даже это хорошо было, когда я стоял между братьями и смотрел на них. Они тоже кричали, видите, как он смотрит только на своих, он смотрит только на своих. А мне действительно это была хорошая поддержка, что братья мои стоят здесь, и большинство их отсидели или сидят в тюрьмах. Так прошло, как написано в Деянии апостолов, те шапки бросали, те снимали ботинки, бросали. В общем, ужасное состояние. Конечно, я не думал, что я оттуда выйду живым. Ну, появились и два милиционера, Вот они тоже поняли, что людей настроили так страшно. Вспомнили за всю жизнь, вспомнили и выносят резолюцию. Уполномоченный вышел, выступает, что предлагается ему, ну, как помиловка, чтобы он сейчас при всех дал слово, что он подаст заявление на регистрацию церкви. Значит, мы его помилуем тогда. Ну, люди в недоумении, а что такое регистрация? Дали мне слово. Я старался объяснить, что такое регистрация, что это сотрудничество с властью, что это уже становлюсь работником, не пресвитером, работником КГБ. Я как христианин не могу этого сделать. Ну и так далее. И мы, знают они всех нас, что мы верующие люди, что мы против советской власти нигде не выступали, что наоборот мы выполняем все законы, вы знаете, как мы работаем. По отношению нас вы нигде не видите разных, чтоб мы плохо работали и какую-то клевету на советскую власть говорили. Ну, все так послушали, тихо было. И уполномоченный говорит, вот тебе бумага, вот при всем народе, мы тебя помилуем, только напиши, что ты согласен на регистрацию, вот подпиши здесь. Я говорю, нет, я это не могу подписать, потому что я боюсь Бога. Сотрудником вашим я не был и не буду. Но тут опять ужас такой поднялся, крик, свист, шум. Не нужен он нам. Ходатайство перед прокуратурой о расстреле его и всей семьи, чтоб не мутил он воду, ну и такие вещи там пишут, ужас, вернее кричат. Ну, сколько бы ни кричали, пришел конец этому. Меня задержали, все люди разошлись. Ну, тут один, второй подходит по-хорошему, мол, да что ты, да почему ты, да распиши, ты зарегистрируйся, тебе будет хорошо, и с этим, и так далее. Я, по милости Божией, ничего это не подписал. В общем, кончилось конец дня рабочего. Разошлись все. По цеху было проходить немножко страшновато, люди толпами стояли. Все, конечно, кляли, ругали. Потом, когда я шел в раздевалку, я уж не помню, что мне задали вопрос, как я ответил, было очень трудно. И вдруг меня начали бить. Били крепко, приговаривали, это тебе за Крючкова, это тебе за Винца. Другие словами ругали всякими. Потекла кровь со рта, с носа. Несколько зубов выскочило. Не говоря уже, что там били по другим местам. Ну, когда увидели, что я согнулся, кровь течет, некоторые начали вас останавливать, бросайте, пускай милиция разбирается. Ну, в общем, остановились. Было очень трудно и тяжело. Немножко посидел я, разошлись все люди. Одна женщина дала платочек вытереться. Вытерся я, думаю, как же идти домой? И дойду ли я домой? Сильно распухли, лицо вся было распухшее, так что трудно было узнать меня. Не говоря, что другие члены тела сильно болели. Но все-таки пошел потихоньку домой. Так держу руки немножко, лицо прикрываю. Глаза одни, так чтобы видели. Потихоньку приехал домой. Жена, конечно, видела, что в каком я положении, что случилось, как, что, начала расспрашивать. Понемножку вытер себя, помогла мне жена, вытерся я, умылся, немножко рассказал, с все на мне болело, а лицо сильно-сильно горело. Не знала и жена, какие меры принять. Но все-таки Господь помиловал. Хотя и зуб лишился, но не всех, слава Богу. Но на второй день все равно ж надо идти на работу. Ночь прошла очень трудно, немножко разными там смазывали мазью, там то, другое лицо. Чуть-чуть полегче, я пошел на работу. Ну, подошел на работу начальник цеха. Ты вот извини, меня заставили, мне куда деваться. Ты извини, что я выступал, я кричал. Ну, посмотрел на меня, я тебе так скажу, если можно работать, если нет, то иди домой. Немножко я поработал, что мог, потом, правда, переоделся и пошел домой. Так потихоньку прошла эти болезни мои на лице, все потихоньку восстановилось. Слава Богу, что всегда церковь прилежно молилась Богу. Несколько времени прошло, снова пригласили в горисполком к уполномоченному. Опять за регистрацию. Мы не дадим тебе ходу, не дадим тебе жить, пока ты не дашь на регистрацию. Конечно, они узнавали какими-то путями, что я ездил к братьям. Общение проходили, сами ездили, к нам приезжали гости. Все это было укреплением по славу Божию. Все это было хорошо. В области неплохо шло общение. Народ Божий укреплялся. Народ Божий оставался верным Господу. Мы также писали всегда обращение в защиту братьев и сестер, получали бюллетени, все это также распространяли, писали. Слава Богу, в этом мы старались поддерживать других братьев, как и нас поддерживали, как и нам помогали. В этом мы имели только благословение от Бога. Но удивительно, что вот это слово «регистрация», оно настолько было одно только, одно и одно. И вот к нам приходит уполномоченный секретарем на собрание и ставит вопрос, как мы понимаем 13 главу послания к римлянам. Он сам и зачитал первые стихи, сам зачитал и просит. Я был регистрирован в собрании, там задал вопрос, а теперь вам задаю вопрос, как вы понимаете. Я встаю и говорю, уполномоченный, у тебя душа есть? Молчит. Я вас спрашиваю, у вас душа есть или нет? Опять он молчит. Тогда я обращаюсь к секретарю и говорю, секретарь, вот у уполномоченного души нет, а у тебя душа есть? Ну, все, конечно, заулыбались. Она говорит, есть, женщина-секретарь, есть у меня душа. Да как нам беседовать с уполномоченным, у которого нет души? Он высказал, нет, у меня тоже душа есть. Ну и слава Богу, теперь мы можем беседовать. Раз у тебя душа есть, значит, есть и у Брежнева, есть и у других правителей, есть во всех душ. Так вот, давай читать. Здесь написано, всякая душа, да будет покорна высшей власти. Объясняю ему, у тебя душа есть, какой ты должен подчиняться высшей власти? Он вдруг поднимает руку, понял. Оказывается, регистрированных неправильно толкуют. Понял я, о чем вы говорите. Если я это признаю, то мне надо признать Бога. в общем, до свидания, пошли. Ну, слава Богу, что ты понял, что у тебя душа есть, надо подумать о душе. Побеседовали мы так хорошо, слава Богу. Приходят еще лекторы, снова по этой же теме. Уже, наверное, недельки через две снова по этой теме. Опять же эту главу задают. Ну, встаю и объясняю. Успрашивал у них, что душа у них есть, все согласились, что есть душа, слава Богу. Так вот, говорю, видите, здесь написано, душа да будет всяко покорна. А вы требуете, чтобы церковь зарегистрировалась. Так, а здесь речь идет о душе, а не о церкви. Здесь написано «душа», а церковь написано, чтобы она покорилась. Плечми дергают, ну, говорю, вот читайте, давайте, вот у вас, у них тоже Библия. Вот читайте, нет такого написано, нет такого написано. Ну, как, что ж вы с нас требуете? А как душа, и я, и все вы здесь сидящие, и вы, мы же все выполняем. Есть к нам претензии какие? Вот что мы не платим налоги, что мы не работаем и так далее. Есть такие к нам претензии? Нет, в этом плане вы очень честные люди. Вы очень хорошо всюду все показываете, пример. Ну, хорошо, разрешите нам уйти, мы еще обсудим этот вопрос. Ну и хорошо, слава Богу, ушли. Проходит примерно еще там месяц или два. Мы собираемся, проводим общение, вдруг всем повестки братьям. У нас было человек 20 или 25 братьев. Всем повестки явиться в горисполком. А в это время мы избрали одного брата на пресвитера. На пресвитера. Чтобы он был местным пресвитером. Так, слава Богу, брат неплохой был, отец у него диакон в церкви был. Вот. Он, конечно, был в свое время пьяница, но потом покаялся, ревностно ходил на собрание, служил Господу со всей семьей. Мы были все очень рады. Когда братья приехали с Харькова положить его, побеседовали, и вдруг они сказали, давайте дадим примерно месяц еще сроку, помолимся. Вот. А потом мы поедем рукоположим. Правда, в основном, в том числе, я не совсем были довольны этим. Но все-таки раз братья сказали, решили, так на этом остановились. И вот нас приглашают всех, в том числе и его, всех приглашали. Большой кабинет, человек на 100. Очень много собралось атеистов, человек 50. И нас, больше 20 человек, всех братьев, и пожилых, и молодых. Все мы собрались, не думаем, о чем здесь будет речь, что здесь они надумали. Объявили пост и молитву в церкви, и все мы пришли. Так посидели, они сами между собой разговаривают, мы между собой беседуем, тут отдельно сидим. И вдруг прокурор зачитывает. Решением советской власти, прокуратурой, решили в горисполкоме отобрать детей у Азарова Михаила и у Емельянова Василия. Лишить, отобрать детей. У нас было по 5 детей уже. Конечно, этого еще мы не ожидали, никогда не думали, слышали в других местах, что отобрали, отбирали детей. Какая-то как стрела и меня пронзила. Думаю, что ж это будет? Как же так детей забрать? У меня 5 сыновей. И у него. У него немножко постарше дети были. Все сидим в таком недоумении, что делать. Предупреждают еще раз, предупреждаем, что если вы не подадите на регистрацию церкви вашей, общества вашего, то решение есть, зачитывают решение. У такого-то, такого-то отобрать 5 детей на воспитание в духе советской власти. Первый его зачитывает, потом меня зачитывает. И случается нечто необычное. Никто из нас не ожидал этого. Вдруг этот брат встает и громко при всех говорит: «Я детей не отдам, я отрекаюсь от Бога. Бога нету». Это его такое первое слово. Они тоже в растерянности зааплодировали, многие поднялись из них, хвалят: «Правильно ты сделал, правильно».